как на свете появился сыр. Жила-была на свете молочная феечка, и у нее были помощники – гномы. Феечка была маленькой, а гномы совсем крохотные. Феечка ходила в белом фартучке и чепчике, а гномы носили белые рубашки и колпачки под цвет молока. Они очень любили молоко и следили за тем, чтобы оно было свежим и вкусным. Не портилось, не скисало. И вот однажды надумала феечка построить для своих гномов дом. Ведь им совершенно негде было жить. Они спали под открытым небом. Гномы никогда не жаловались, но феечка знала, как зябко бывает по утрам, когда выпадает роса. Итак, феечка решила построить дом. Но у нее ничего не было, кроме молока. Тогда феечка принялась колдовать. Она добавила в молоко капельку кислинки. Получился кефир. Кефир очень понравился гномам, но для дома он не годился. Тогда феечка добавила еще больше кислинки. Подождала несколько дней. Поколдовала. Получилась сметана. «Здорово», — сказали гномы, уплетая за обе щеки, «но для дома нужно другое». Тогда феечка долго-долго кислила молоко, потом все это завернула в тряпочку и повесила на дерево. Она колдовала, колдовала, колдовала, и получился творог. Но феечка опять была недовольна. Она нахмурилась, заперлась в своем домике и готовила много-много дней. Она растирала творог, варила, сушила, потом опять колдовала, колдовала, колдовала. Ох, она совсем устала и измучилась. И, наконец, она вынесла гномам кусок ароматного желтого сыра. «Ура!» – закричали гномы и захлопали в ладоши. Они построили из сырных кирпичиков теплый, светлый, а главное – вкусный дом. И теперь молочная феечка кормит людей не только молоком, но и кефиром, и творогом, и сметаной, и сказочно вкусным сыром.